Глава 1371. Напуганный Парагон. Он собирался убить Парагона. Убить Парагона чужаков Мифокрыла. Стоило ему натянуть тетиву, как ци и кровь в его теле бурно потекли в оружие, словно лук вытягивал жизненную силу. Оружие ослепительно засияло. Этот свет представлял собой средоточие жизненной силы и всего его естества, а также являлся светом его души. «Натяни лук, сосредоточь свет, выкуй из него стрелу!» Сделав шаг по сияющей магической формации у себя под ногами, глаза Манхау сверкнули, как будто в них сверкнули молнии. Когда он отпустил тетиву, она завибрировала с таким невероятным звуком, что у чужаков загудело в голове. Этот звук мог разорвать небеса и войти в резонанс с разумом всех практиков и чужаков. Этот звук был предвестником чьей-то смерти. У человека с неустойчивым разумом все мысли смешивались в кашу, а в душе поднимался необъяснимый страх. У таких людей даже культивация погружалась в хаос и полностью выходила из-под контроля. Этот звук нарушал баланс в сердце Дао. Как только Манхау отпустил туго натянутую тетиву, она отправила в полет стрелу, сотканную из света его жизненной силы. Она мгновенно вобрала в себя свет со всей округи, погрузив часть звездного неба в темноту. Единственным источником света, в котором осталась ослепительно яркая стрела. «Убей его!» – прорычал Манхао вслед улетающей стреле. Поначалу она не очень впечатляла, но уже пару мгновений спустя она выросла до 30, потом до 300, следом до 3000 и, наконец, до 30 000 метров в длину. Выросшая за доли секунды, стрела света устремилась к миллионам чужаков под предводительством верховных владык. Они не хотели пропустить ее к континентам у них за спиной. Небо и земля потускнели, откуда ни возьмись поднялся ураганный ветер, чужакам стало совсем не по себе. «Этот лук, этот практик!» В сердца чужаков, подобно приливной волне, ударило изумление. Манхао, как настоящее бессмертное божество с луком в руках, стоял в сиянии магической формации, его горделивый профиль приковывал к себе взгляды. Верховные владыки чужаков с ревом приняли свой истинный звериный облик, раскрутили культивацию на полную и пошли в лобовую атаку на стрелу, намереваясь уничтожить свет. В следующий миг они исчезли в сиянии стрелы, откуда раздались леденящие душу крики. У верховных владык не только не вышло остановить стрелу, когда она прошла сквозь них, позади остались лишь бездыханные тела. Вопли и крики смешались в какофонию, когда стрела достигла армии чужаков. Обжигающий свет выжег широкую борозду через всю вражескую армию. Оказавшихся на ее пути чужаков сжигало заживо, от них остались лишь обугленные тела. Погибло больше миллиона чужаков, целая группа верховных владык. Никому не удалось остановить стрелу. Пройдя через армию чужаков, стрела ударила в 16-е небеса. Весь континент закачался и потряскался. В следующий миг он оказался на грани распада на части. Манхао в луче света следовал по пути, проложенному стрелой. Приближаясь к 16-м небесам, он вновь натянул тетиву. «Мифокрыл!» – кровожадно взревел он, кипя смертоносной аурой. Первый выстрел оставил его немного истощенным, однако аура жажды убийства была такой же давящей, как и всегда. Натягивая тетиву, Манхао чувствовал, как в очередной раз бурлящие ци и кровь растворились в оружии. Манхао заметно исхудал, однако с тетивы сорвалась вторая стрела. Ее бурлящая энергия могла всколыхнуть небо и землю. Вложенная в нее свирепость была способна уничтожить все на своем пути. Стрела вспорола звездное небо и устремилась к самому центру континента 16-х небес. Там, с головой уйдя в процесс исцеления, сидел Мифокрыл. Внезапно он открыл глаза и начал озираться со смесью потрясения и тревоги. Заскрежетав зубами, он внезапно затуманился, а потом также внезапно появился второй его образ. Этот образ, его клон, покинул пределы пещеры Бессмертного и увидел несколько дюжин уже пульсирующих энергии стражей на царстве Дао. Они смотрели на стрелу в небе и летящего позади неё Манхао. К этому моменту практически не осталось тех, кто мог спасти Мифокрыла. С другой стороны, Манхао вообще никто не мог помочь. Похоже, этому континенту было суждено стать местом их последнего поединка. За пределами континента находились миллионы чужаков. Большинство из них не могли успеть к 16-м небесам вовремя, однако у них оставался вариант ударить своими божественными способностями и послать океан чистой магии к 16-м небесам. Тем не менее, времени было слишком мало, чтобы их атака успела сделать хоть что-то существенное, если, конечно, на убийство Мифокрыла у Манхао не уйдет неприлично много времени. Тем временем, практики мира горы и моря из-под печати наблюдали за атакой одинокой фигуры, как Манхао в одиночку пробился через все континенты чужаков, намереваясь убить Парагона. Все практики, знали ли они Манхау или нет, были потрясены такой самоотверженностью. Чужаки на небесах 17 по 33, которые могли лишь наблюдать за сражением, были поражены не меньше практиков. Манхао по праву носил звание самого знаменитого практика горы и моря. На этой войне он покрыл себя славой. Помимо него еще был Кшитигарбха. На солнце с луной эти двое стали настоящей занозой в пятке армии чужаков. «Если выиграть достаточно времени, — подумал Мифокрыл, — то этому Манхао придется иметь дело с океаном магии нашей армии!» Клон Мифокрыла с ревом взмыл навстречу Стреле Света. Количество экспертов-чужаков, служивших ему защитниками Дхармы, приняли свои истинные обличья, после чего собрались в формацию вокруг клона Мифокрыла, дабы защитить его от Стрелы Света. Стрела Света с грохотом прошила защитников Дхармы, воздух зазвенел от их криков, они использовали всевозможные божественные способности, но это никак их не спасло. Вне зависимости от уровня культивации или физического тела, они мгновенно обращались в прах. В сиянии стрелы прах рассеялся, как дым на ветру. Остался только клон Мифокрыла. Он быстро выполнил двойной магический пас, превратившись в огромного черного дракона. С рёвом он встретил стрелу лбом, сумев заставить ее остановиться. Из клона Мифокрыла хлынула аура Парагона. Хоть это и был всего лишь клон, он все еще мог называться Парагоном. Под влиянием его силы стрела начала меркнуть, как вдруг кто-то холодно хмыкнул. Вместо того, чтобы отступить, Манхао вновь натянул к уху тетиву и без колебаний послал третью и потом четвертую стрелу. Когда третья стрела впечатляющим росчерком сорвалась с тетивы, колонна захлестнула отчаяние. Стиснув зубы, он приготовился к самоуничтожению. С началом взрыва клона Парагона континент 16-х небес стал крошиться на части и осыпаться. Самоуничтожение стерло вторую стрелу, но большая часть третьей уцелела, и сейчас она приближалась к источнику самоуничтожения. Взрывная сила нарастала, с оглушительным грохотом весь континент развалился на части. Среди обломков показалась истинная сущность Мифокрыла, благоразумно покинувшая палату для медитации. В уголках губ Парагона виднелась кровь, он выглядел постаревшим и ослабленным, только он достиг критической точки в процессе исцеления, как его прервали и вынудили пожертвовать львиной долей крови и эссенции для создания клона. Проделанное жутко его вымотало и ослабило. С тех пор, как Мифокрыл стал Парагоном, он еще никогда не попадал в настолько опасную ситуацию. «Манхао, я вырежу твой клан до последнего человека!» – пообещал Мифокрыл. Его глаза покраснели, из многочисленных ран текла кровь. Он пытался сбежать, но у него на хвосте висела четвертая стрела. Судя по всему, она будет преследовать его до самой смерти. «Попробуй!» – безразлично бросил Манхао убегающему Мифокрылу. Эхо слов еще не успело стихнуть, а стрела уже взорвалась, ударив Парагона всей своей силой. Ударная волна прокатилась по звездному небу. Парагон Мифокрыл во все горло взвыл, но взрыв его не убил. Хотя из его рта текла кровь, он продолжал лететь, постепенно принимая форму черного дракона длиной 30 тысяч метров. Получившийся дракон представлял собой плачевное зрелище. Плоть кровоточила сразу во множестве мест, аура сильно ослабла, грозясь упасть ниже уровня Парагона. «Сюаньфан, на помощь!» Не своим голосом закричал Мифокрыл. Его сердце сковали оковы страха. Будучи Парагоном, он еще никогда не оказывался в настолько отчаянном положении. Даже во время схватки с Грёзой Моря и даосскими сообществами он не чувствовал дыхания смерти настолько близко. «Тебя некому спасти», — спокойно сказал Манхао. «Война горы и моря дошла до точки, когда для очищения небес нужна кровь Парагона». Использование лука истощило его до состояния, когда от него остались лишь кожа до кости, и все же его глаза горели жаждой убийства так же ярко, как и в начале атаки. Манхао посмотрел на лук в руках и внезапно рассмеялся. С мрачным и холодным блеском в глазах, кровожадной и безумной аурой, он опять начал натягивать тетиву. Но потом медленно ослабил её. «Будет жаль так просто его убить». Из глаз Манхао ударил алый свет, за которым последовало кроваво-красное сияние. В нем материализовался кровавый демон. В отличие от прошлых появлений, в этот раз кровавый демон наложился на Манхао, соединившись с ним. Из Манхао по-прежнему бил алый свет. Он запрокинул голову и взревел. В его налитых кровью глазах остались только жажда крови и холод. Он сделал шаг вперед и превратился в багряное море, волной покатившееся на Парагона. Манхао планировал использовать великую магию кровавого демона, чтобы поглотить Мифокрыла.